свое время, трачу свой последний день. Но что мне делать еще? Ведь я люблю тебя. Твой ангел седлает слепых коней у твоего крыльца, и ради него ты готова на все, но ты не помнишь его лица. А он так юн и прекрасен собой, что это похоже на сон. И ваши цели, как колокола, но складок на звон. Трачу свое время, трачу свой последний день. Девочки смотрят им вслед, и странные птицы над ними кружат, названия которых нет. И я надеюсь, что этот пожар выжжет твой дом дотла, и на прощание я подставлю лицо в куску твоего стекла.